Вот, уладили. Спасибо. Ну что, мой маленький? Что? Что наши глазоньки красивенькие? Ну ведь надо как-то Лиде помогать. Ей же трудно одной. Нельзя облегчать жизнь одному за счет другого. Что, мокрая, да? Мокрая, и никто не сменит пеленочки нашей рыбочки. Никто не положит сухонькие птичечки. Это самое смешное, что так никто и не сменит. Бросили тебя твои родители, такую сладенькую девочку. Никому до тебя дела нет, все на других надеются. Это, между прочим, ваш ребенок. Почему надо рассчитывать на кого-то? Ну, ничего, сейчас тебя мама Галя перепеленает. Сейчас, деточка, тебе твоя бабушка, наконец что-нибудь сделает. Сейчас тебе мама Галя все сделает. А если такие бестактные родители, отвечать мы им не будем. Скажите Лиде, пусть пеленки принесет. Сейчас, деточка, твой папа пойдет, скажет маме, чтобы она дала ему чистые пеленки. Он их отнесет бабушке, бабушка тебя перепеленает, грязные отдаст папе, папа отнесет их маме, а у мамы завтра доклад. И что же она, интересно, завтра доложит? А когда делают науку, не делают детей. Или одно, или другое, правда, Любонька? А вот у других девочек и мальчиков, у кого добрые бабушки, у тех и одно, и другое. А мы ничего не будем отвечать грубым людям. Пусть себе грубят. Мы будем не такие, когда вырастем. Ну, что ты хочешь сказать? Что? Она хочет сказать, что сделать ребенку угу-гу и сюси-пуси – это не фокус. Это может даже чужой. Спасибо. По крайней мере, откровенно. Спасибо. Лида, ты слышала, что он сказал? Он сказал, что я вам враг. Мама. Что я вам чужая. Мама. Все. Мама, он не то хотел сказать. Меняйте квартиру, воспитывайте вашего ребенка сами. Мама, он не то хотел сказать. Ну что вы, ну какой обмен? Несмотря на это патетическое восклицание, теперь уже Игорь листает справочник по обмену жилплощади. Приглянувшийся ему адрес недалеко, в самом центре, на Бульварном кольце. Да, наверное. Проходите, пожалуйста. Спасибо большое. Только вам не трудно будет надеть тапочки, а то мой паркет... Вот эти, да? Вот-вот. А, угу. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Хотите чаю? Да нет, благодарю вас. Ну, тогда сигареты. Правда, я сама не курю теперь. Спасибо. Говорят, никотин на связке действует. Говорят, да. Ой! Я в халате. Одну минуточку. Ничего. А вы пока смотрите. Это мой портрет на стене. Да? Не узнаете? Да как вам сказать? Копия, оригинал в музее. А руку узнаете? Какую? Не мою, конечно, художника. Это мой большой друг. А вы не человек искусства, нет? Да нет. Я угадала. У меня профессиональный глаз. Я сразу вижу, кто из ху. Как говорят англичане. Вы не были в Англии, нет? Да нет, не довелось. А я была на гастролях. Вот пластинка оттуда. А какое у них произношение, а? Какое? Вы английский знаете, нет? Да нет, не знаю. Ну да, хотя сейчас ведь всех учат. Помните у Гамлета? To be or not to be, that's the question. А? Какой ритм? А в переводе быть или не быть, как барабан уходит. Конечно, вы правы. Шекспира надо играть в подлиннике, на его родном языке. Вообще в искусстве все должно быть подлинное. Я поэтому кино не люблю, там все понарошку. Всегда отказываюсь от предложений засняться в чем-нибудь. Ну разве можно сравнить экран с рампой? Же непосредственный контакт, аплодисменты, цветы. Утром репетиция. Никак не могу привыкнуть, что днем я дома. Я сейчас на пенсии, временно, не танцую. У нас ведь ее рано дают за вредность. Очень опасная профессия. Всегда можно что-нибудь сломать. Ногу, например. В кино такая толчья в массовках. Шею можно сломать. Что и быть? Никто спасибо не скажет. Я бы для нас, людей искусства, ввела страховку. На самые уязвимые места, на те, что нас кормят. Певцу на горло, балерине на ноги, писателю на руки. А что это мы все с вами о грустном? Вы шерсть принесли, а то у меня сейчас нету. Давайте я тогда пока сниму с вас мерку, а шерсть вы тогда поднесете. Мы что с вами будем вязать, пуловер или жилет? Нет, простите, какой пуловер? Я по обмену пришел. А что же вы сразу не сказали? Да я, знаете, немного стеснительный. Это как насчет обмена? Там сказано, что вы хотите съехаться. Вообще-то хочу, только не с кем. Простите, я... Ну, будь вы постарше или я помоложе. А как же объявление? А как, по-вашему, одинокая, интеллигентная женщина может найти одинокого, интеллигентного мужчину? То есть вы хотите ну, сказать... Ну, кто меняется на разъезд? Чаще всего кто разводится? Ну, знаете, вы просто грандиозная женщина. Правда? Честное слово. И к тому же с пенсией. Ну, вот видите, как хорошо. Вы считаете, что у меня есть шансы? По-моему, определенно. Особенно зимой. А почему зимой? Ну, вы же еще вяжете немножко. Ну, вы определенно шутник. Да я-то что, вот у меня теща есть, вот это да. Ну, хорошо, всего доброго, до свидания. Ну, раз уж вы пришли, может, я вам что-нибудь свяжу?